Глава 22. Терра. Девушки сидят, сложив на коленях руки. Прилежные ученицы, да и только. Еще и волосы заплетены в косы, да и юбки сильно ниже колен. При моем появлении встали и вытянулись по струнке. На хохот и намека нет. По возрасту старше лет 20. Кто их вообще сюда пустил? Хорошо, если они совершеннолетние. Не знаю, что по этому поводу говорит местный закон, но мне было бы легче. Может, дракон вообще мне солгал, гад карликовый? С него станется. Придется идти ва-банк. Довели дракона. Не стыдно? Вашими силами невольник оказался испорчен. Он забился в угол и трясется, как осиновый лист. Вперед выступила смуглая девушка. Карие глаза широко распахнуты, губы поджаты. «Госпожа, обстоятельства вынудили нас солгать. Практика в Академии требует предоставления слепка живого дракона, точнее его чешуи, а также создания карандашного наброска чудовища. Чем более редкую разновидность удастся достать для этих целей, тем выше балл за всю практику. Вы понимаете?» «Примерно. А зачем было хохотать над несчастным мужчиной?» «Драконы, как известно, обитают высоко в горах. Сегодня последний день, когда мы могли бы завершить работу, поэтому мы дружно решили, что посещение дома увеселений — наш единственный шанс получить высший балл. По словам невольника, мы распознали его как черного дракона, самую примитивную разновидность из всех известных. Вынудили совершить оборот и оказались потрясены его истинным видом. Это настоящая удача — заполучить слепок настолько редкого существа». «Позвольте нам завершить начатое. Мы готовы принести свои самые искренние извинения вам». «Хохотать больше не будете?» «Мы постараемся. Он действительно настолько раним». «Видимо, так». «Это весьма любопытно. Значит, еще и опросим. Для анкеты. Тут всего сотня пунктов общего плана. Яйценоскость, стойкость к холоду, жару, длина пламенной струи, ширина перепонок на задних лапах». Ее мы сами, конечно, измерим. Взамен готовы снабдить вас любыми снадобьями нашего редкого производства в качестве овещественного извинения. Хорошо. Только мне нужны не зелья, а книг для новичков по использованию дара. Вы сами вытащите его из-за угла или нам помочь? Сама. Ждите. Спустилась из гостевых комнат к себе, по дороге прихватив с кухни поднос со сластями и кофе. Лучше бы не спускалась, а выгнала к чертову всех этих адепток. Дракон стоит перед окном, ссутулив плечи. Ряд костяных грозных шипов, идущих вдоль позвоночника, сник. Вокруг талии оказался повязан мой полупрозрачный шелковый шарф. Весь облик означает растерянность, горе, может быть, смущение или ту самую растоптанную острыми женскими каблучками мужскую честь. Услышав шаги, раб обернулся и встал на колени. «Госпожа, я осмелился обратиться к вам с просьбой. Побеспокоил в ваших личных комнатах. И еще взял мой шарфик без спроса». «И шарфик. Продайте меня, я оказался негоден к такой работе. Слух быстро разойдется по городу. Карликовый дракон — это насмешка над женщинами, которые ищут изыска». «Как знать. Говорят, большая редкость. Таких почти нигде нет. Садись со мной, полакомись сладким, станет немного легче. По себе знаю». Пружиной взлетел с пола, отодвинул мне кресло, ловко расставил еду на столе и мгновенно уселся на пол у ног. «Сядь на стул, так удобнее будет». «Простите». Смутился, нервничает и дышит часто. Крупные пальцы дрожат, вибрирует чашка с напитком, на которую я указала. «Девушки сочли, что им до крайности повезло. Как любовник ты им был не нужен, только как пособие для прохождения практики. Чем более редкий дракон попадается в лапки паршивок, тем выше оценка». «Быть этого не может. А остальные гости? Девушки же непременно всем разболтают». «Пусть. Поднимем цены. Думаю, любительницы таких диковинок тоже найдутся». «А нет, сдам адепткам на практику. Кстати, они собрались тебя рисовать, опрашивать и делать слепок чешуи, чтобы увековечить в своих работах. Шутите? Нисколько. Как ты вообще попал на невольничий рынок? Дуэль. Я жил тогда еще не здесь. Меня увидел знакомый в истинной ипостаси. Насмешка послужила поводом. Убил его с первого же удара. Жаль, не было поручителей. Никто не смог подтвердить, что поединок действительно состоялся. Мою выходку сочли убийством. Оно так и было, по сути. Что мог противопоставить мне, воину, младший избалованный сынок Нана? Ничего. Это приближенный короля? Он самый. В его руках сосредоточено особенно много власти. Кстати, он всей душой ненавидит эйхарцев. Короткий взгляд мне в глаза дал понять, что мою собственную метку дракон точно видел. Есть за что? Думаю, да. Они выскочки. Слишком умные в том, что касается книжных наук. Чтят своего бога, смогли сохранить свою культуру, не проявляют должного уважения к нашим богам. Достойные люди, одним словом. Кроме того, среди тех из них, кто блюдет свой закон, много магов. Почти все дети рождаются одаренными. Другое дело, что не все свой дар потом сохраняют. Чем больше эйхарец нарушает традиции своего рода, тем меньше сохраняет в себе магической силы. Разве вы не знали этого, госпожа? Позабыла. Зря. Король очень жесток, мало что ему может противопоставить обычная женщина, пусть и очень красивая. Прежняя королева обладала вздорным нравом, но редкой красотой. Одна ошибка с ее стороны, и малый трон больше никем не занят. Король не терпит, когда ему смеют перечить, а вас непременно доложат. Думаю, король может проявить благосклонность к женщине такой удивительной красоты. Магия — единственное, что порой удерживает добычу от когтей хищника. Не растеряйте ее, дочь Зеленой долины. С вами легко живется. Боюсь, другая госпожа не придется нам всем по вкусу. Значит, стоит беречь вас и ваши небольшие секреты больше, чем свои собственные. Я благодарна за это вам всем. Ты решил просить меня о чем-то? Думаю, нет. Разве что остаться здесь. Не хотелось бы снова вдохнуть воздух невольничьего рынка. Клетка будет похуже цепей. Здесь же я вовсе почти свободен. Продавать я никого не намерена. Быть может, вы решите купить кого-то еще? Спрос растет. В зале не бывает свободных столиков, комнаты же порой остаются свободными. Мальчиков не хватает, дамы бывают сильно расстроены, если не могут найти себе удовольствие. Полагаю, что нет, но я подумаю над этим. Быть может, горничную, чтобы освободить наше время? Иди, девушки жаждут тебя нарисовать. С такими красотками можно было бы провести время куда более интересно, ко всеобщему удовольствию. Ты быстро пришел в себя. Ваше общество действует на меня благотворно, как и на всех нас. Смело рассчитывайте на мою поддержку. Поспать перед свиданием так и не удалось. Жаль, но тут ничего не поделать. Платье, тонкий слой пудры, кудряшки и шляпка. Надеюсь, на рассвете будет не слишком холодно, и я не замерзну. Дешевого вида кофты у меня нет. Дорогую надевать было бы самоубийством. Нет, для короля я останусь бедной хозяйкой крохотной лавочки безделушек. Вот только как отвязаться от такого настойчивого жениха? Вышла в зал своей лавки и ужаснулась. Молодая тигрица разлеглась под входной дверью. Во сне обнажились клыки. Совсем не такая, как брат. Тот мягкий, податливый кот — это даже во сне пластичное, ладное, хищное. Подойти к такой страшно, если не знать, что под горой свалявшейся шерсти скрывается тощий несчастный подросток. Я ей разрешил. Она хотела угодить госпоже, помочь с охраной. Спала бы лучше в постели, больше было бы толку. Детям надо много отдыхать, чтобы набираться сил. Она благодарна и хочет вас отблагодарить. Кошачья верность дорогого стоит. Король скоро прибудет? Думаю, да. Встретьте его во дворе, так лучше будет. Пусть кошка останется для него сюрпризом. Постарайтесь отвадить, как можете. Расскажите пару глупых историй, запудрите голову болтовнёй. Мужчины это очень не любят». «Я постараюсь».